Глава 11. Испуг за последнее время стал для меня настолько обыденным, что я его не почувствовала. Только краем сознания отметила, как Эрида бросился вперед. Наверное, хотел меня перехватить или свое заклинание задержать. Но мы с Шаром слишком стремительно летели навстречу друг другу, аж в ушах свистело. В последний миг я зажмурилась и все же истошно заверещала. Приготовилась к адской боли, но вместо этого меня резко дернуло в сторону. Удар обо что-то твердое и грохот взрыва случились одновременно. Дальше мой полет продолжился вместе с тем, кого я сбила. А этот кто-то очень цепко удерживал меня, пока мы скользили по неровной лесной земле. И... продолжала я вопить все это время, не сразу осознав, что слышу свой голос не только у себя в голове, но и ушами. Руки тоже оказались свободны. Ими я и замахала в попытке подняться. Мне срочно требовалось понять, что происходит вокруг. Ничего не получилось. Тот, кого я сбила, держал очень крепко. И так как позади меня стояла только ведьма, у меня не возникло и талики сомнений. Она решила мной прикрыться. Я задергалась еще сильнее, пока оставалась такая возможность. В ход пошли все конечности, сил не экономила. Снизу раздалось болезненное шипение, а в следующий миг мир перевернулся. Меня придавило к земле, а сверху навис... Эритар? Он хмуро всматривался в мое лицо, а я испытала острый приступ вины. Только я могла с испугу избить своего спасителя. «Вы как, живой?» Осторожно спросила я. «Вполне», — откликнулся князь и еще раз внимательно осмотрел мое лицо, стер щеки невидимую мне грязь и с беспокойством уточнил. «Ты как, ударной волной не зацепила?» Я отрицательно замотала головой, одновременно пытаясь отрешиться от не вовремя накативших совершенно неправильных и ненужных чувств. Вот только ничего у меня не получалось. Князь даже после моего ответа не отстранился и продолжал осматривать на предмет повреждений. Ощупал затылок, шею, плечи, руки. Я же лежала и боялась пошевелиться. Каждое прикосновение мужских пальцев словно разряд тока по телу пускал, отчего все внутри вздрагивало и буквально требовало еще больше столь непривычного и манящего удовольствия. Лишь остатки разума позволяли держаться и никак не выдавать своего состояния. А чтобы было еще легче, я зажмурилась. «Не раскисай, Ритка, это никому не нужно», — параллельно мысленно убеждала я себя. Когда князь все же отстранился, я не сдержала тихого облегченного вздоха. Правда, тут же сжалась вновь, ибо этот невыносимый дракон — решил и ноги мои проверить на наличие переломов. Стоило бы его остановить, заверить в собственном здравии и подняться, но... не могла я. Меня чего-то парализовало не хуже, чем заклинанием Граданы. Тело в буквальном смысле предало хозяйку. И было бы за что. Откровенно хотелось выйти от мировой несправедливости и безысходности. Вот за что мне эта пытка? «Внешне все действительно хорошо», — заключил Эритар, снова нависая надо мной. Его дыхание скользнуло по разгоряченной смущением коже. Я не видела, что он делает, но чувствовала. Мужчина очень близко, буквально на расстоянии пары миллиметров, преодолев которое, я смогла бы без труда почувствовать мягкость его губ. Неужели он... От нахлынувшего предвкушения... Я задержала дыхание. А в следующий миг моего лица коснулись чужие губы. Мягкие, бархатистые, они обхватили половину моего лица. Прикосновения оказались очень знакомыми. Я никогда не открывала глаза с такой скоростью и уж точно так быстро не ползала на спине. Даже стоявший на колени рядом со мной князь пресечь мое бегство не успел. А когда облизавший меня конь шагнул следом, я в одно движение перевернулась, вскочила на ноги и драпанула со всей возможной скоростью. «Не смей меня трогать!» — Заикаясь от испуга, верещала я, когда это несносное копытное животное ухватило меня за свободный низ пиджака. «Уйди, уйди, злыдень черный!» Я отчаянно пыталась отобрать у коня свою одежду, но тот был непоколебим. «Мрак, отпусти!» — раздался рядом приказ подошедшего князя. И жеребец моментально разжал челюсти. Я снова попыталась отбежать от подозрительно довольно фырчащего коня, но меня за талию перехватил Эритар. «Спокойно», — приказал дракон уже мне. «Он не причинит тебе вреда». Вцепившись в плотную ткань мужской одежды, я с подозрением смотрела на потрясывающего гривой скакуна. «Точно?» — не удержалась я от вопроса и тут же наябедничала. «Потому что это из-за него я тут оказалась, и с этой ведьмой Я махнула рукой в сторону поляны и пораженно замолчала, не договорив. От недавнего места битвы мало что осталось. Вместо лужайки зиял приличных размеров кратер, по дну которого скользили туманные ошметки. Они постепенно таяли и рассыпались искрами, оставляя после себя абсолютное ничто. Вот и от драконицы ничего не осталось. Или... Я, не скрывая ужаса, вопросительно посмотрела на Эритара. Тот строго нахмурился и сухо проговорил. «Градана мертва». Почувствовала себя неуютно. Наверное, глупо жалеть того, кто собирался тебя убить. Но и смерти желать — последнее дело. Еще неприятней знать, что ты причастна к чужой гибели. Ведь можно было ее как-то связать или оглушить. В последний миг поняла, что пробормотала свое предположение вслух, но прикусывать язык уже было поздно. «Нельзя», — сказал, как отрезал Эритар, и жестко усмехнулся. Второе правило боя гласит: «Не оставляй врага за спиной». Хотя я планировал взять ее живой, чтобы допросить, но, увы, не всегда все идет так, как нам хочется. На этот раз я лишь кивнула и встревать со своей моралью не стала. «По дороге расскажешь, что Градана тебе сказала и сделала до моего появления». Потребовал вместе с тем князь и... шагнул к коню. Осознав, что меня ждет в ближайшем будущем, я уперлась каблуками в землю. «Не-не-не-не-не, я на нем не поеду». Князь устало вздохнул и одним сильным движением подхватил меня на руки. Вцепилась в него, как в спасательный круг. Жаль, мое нежелание и страх нисколечко не помешали Эритару не только самому сесть в седло, но и меня устроить полубоком перед собой. Конь переступил с ноги на ногу, выказывая свою готовность сорваться с места. А я сильнее стиснула руки вокруг мужского торса и уткнулась, насколько это было возможно, в княжескую грудь. «И как ты с такой фобией умудрилась первый раз сесть на мрака?» — насмешливо протянул князь. «По дурости», — пискляво призналась я. «Это я понял. Хотелось бы подробностей». «Я его конфетами подкупила, а он меня тем, что на колени встал». Угрюмо проговорила я, понимая, насколько глупо это все звучит, и попыталась оправдаться. «Я вообще не ему сладости предлагала. Там был другой, небольшой такой черный коняшка. И садиться ни на кого я не собиралась. Но тут Эдельвирс со своими балами, Альвирель с подначками и шуточками, ну и... вот». Князь тихо рассмеялся. Так как я была плотно прижата к нему, смех вибрации прошел и по моему телу. Удивительно, реакция мужчины не обидела, расслабила. А я поймала себя на мысли, что хочу еще раз почувствовать его вот так, близко. «Конфеты, значит? Понятно», — протянул князь, успокоившись. «То-то ты ему так понравилось». Конь согласно зафурчал. «Завтра буду тебя гонять», — пообещал ему Эритар, на что получил уже совершенно точно горделивый фырк, после чего вновь обратился ко мне. «Эдельвирс начислит тебе все положенные за испытание баллы, потому что мрака вообще среди лошадей для невест не должно было быть. Почему конюх, не совладав с его характером, не доложил об этом мне, совершенно другой вопрос. Я на это только тяжело вздохнула и пробурчала. Все равно снимет пару очков за страх и еще что-нибудь. «Нет, я прослежу», — заверил князь. Душу от такой заботы моментально заполнила благодарность. Она теплой волной заполнила меня всю от пяток до макушки и вырвалась мягким. «Спасибо». «Не за что, ты заслужила». Отвесил мне еще один комплимент дракон и более строго напомнил. «Так что тебе сказала Градана?» «Она очень сильно не любила вас с Эдельвирсом, и еще и кто-то сливал информацию о прохождении отбора. Припоминая увещевание ведьмы, задумчиво проговорила я». «Подробнее». Пришлось сосредоточиться и пересказать князю все, что происходило на поляне. Особенно подробно меня заставили описывать ощущения от заклинаний, которые ко мне применила драконица. «Это может быть опасно?» Окончательно разволновавшись, спросила я. Даже оторвала лицо от мужской груди и запрокинула голову, чтобы посмотреть князю в глаза. Тот сначала хмуро и задумчиво взирал вперед, но стоило ему уловить мой взгляд, сталь в туманных глазах сменилась мягкостью. Такой обволакивающий и затягивающий, что даже тревога за себя несколько померкла. Я буквально залюбовалась таким близким и притягательным мужчиной, позволив фантазии бессовестно нарисовать романтичную картину возможного поцелуя. Даже губы заколола от желания получить запретное прикосновение. Окончательно забывшись и потерявшись в собственных ощущениях, я не сразу поняла, что князь что-то говорит. Пришлось сделать над собой усилие. «На данный момент я никакой угрозы твоему здоровью не вижу», — заверил меня дракон. «Но если почувствуешь какие-то изменения, сразу говори». «Угу, чувствую». Все еще пребывая на грани между реальностью и своими розовыми мечтами, выдохнула я. «Что?» Тут же вновь нахмурился Эрритар и ухватил меня за подбородок, цепко вглядываясь в глаза. И это уже было на той самой тонкой грани, которую мне никак нельзя было переступать. Испуг и смущение быстро вернули мой мозг в твердое состояние. Я выписала себе виртуальную затрещину и быстро проговорила. Чувствую, что спина затекла. Князь на мое заявление сначала с подозрением заломил бровь, а после усмехнулся и, отпустив меня, вернулся к управлению своим конем. «Скоро уже будем дома», — при этом заверил он. Я угукнула и снова уткнулась в широкую грудь, оставив свои замечания по поводу дома при себе. «Все пройдет, Ритка, и это тоже». Как могла, убеждала я себя и старалась больше ни о чем не думать. Благо, Эрритар не обманул, и мы достаточно скоро оказались сначала на опушке леса, а потом пересекли разделявшее ее и конюшни поле. У знакомого загона нас уже ждали. Конюх и Эдельвирс молча наблюдали за нашим приближением в компании десятка стражников, держащих коней за поводья и готовых в любой момент отправиться, куда скажут. Советник выглядел еще более хмурым и недовольным, чем обычно. По направленному на меня просто убийственному взгляду, я поняла, что выговор — это самое мягкое наказание из заготовленных для меня. Вот только меня это почти не тронуло. Полуобъятия князя вообще не позволяли нервам расшатываться. А терпко-цитрусовый аромат парфюма успокаивал лучше любых таблеток. Поэтому, одарив встречающую делегацию мимолетным взглядом, снова отвернулась. «Маргарита», — позвал меня Эрритар, когда мы остановились. И стоило мне откликнуться невнятным «ммм», сообщил. «Вам надо разжать руки». «Зачем?» Не сумев скрыть собственного ужаса, спросила я. «Чтобы мы оба могли спуститься». Как неразумному ребенку, сообщил мне князь и выжидательно замер. Пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы выполнить требования. Когда мои пальцы отцепились от мужского пиджака, Эрритар легко спрыгнул на землю. Оказавшись без поддержки, я неловко покачнулась и обязательно свалилась бы кубарем, если бы не вовремя ухвативший меня дракон. Он крепко сжал мои ноги в районе бедер и потянул на себя. Я рефлекторно выставила вперед руки и уперлась в твердые плечи своего спасителя. И смотреть в этот момент в глаза мужчине не стоило. Совершенно. Абсолютно. Ибо все происходящее и так было слишком для моей психики. А стоило столкнуться с туманным взором, сердце в очередной раз споткнулось и сорвалось на учащенный темп. Я поспешила отвести взгляд, напомнить себе, что все невольные объятия — всего лишь необходимость для моего спасения, и заставила легкие вдохнуть. Их тут же заполнил приятный аромат мужского парфюма. Блин. Быстрый выдох. Но запах уже въелся. Не вытравишь. И даже осознание, что меня поставили на твердую землю, никак не помогло. Колени ощущались ватными валиками и моментально подогнулись. «Стоять!» Раздалось над моей головой тихое требование, пока князь придерживал меня за талию. «Ага». Пискляво согласилась я и отступила назад, чтобы было больше пространства для моего спокойствия. Задерживать меня не стали. Я даже вздохнуть спокойно успела и пролепетать. «Спасибо больше...» Скользнувшие по щеке, большие бархатистые губы оборвали мою благодарственную речь, заставив испуганно и сдавленно взвыть. Если бы не до сих пор вялые ноги, я бы точно не осталась стоять на месте. Но на беду или на счастье, отскочить от своего черного кошмара я не смогла и лишь ждала, когда конь перестанет тереться об меня носом. «Что ж ты делаешь?» — едва ли не захныкала я. «Полагаю, мрак напоминает, что его еще в стойло надо отвезти». Не скрывая непонятной мне радости, расшифровал желание своего коня Эритар. А после подхватил поводья и всучил мне в руку. «Боже, когда же это закончится?» «Это совершенно не обязательно», — холодно сообщил стоявший в паре шагов Эдельвирс. А голос советника в очередной раз что-то переключил в моей голове, разбудив чувство воинственного протеста. Давать старику хоть малейший повод лишить меня нажитых непосильным трудом баллов я просто не могла. Поэтому, крепче ухватив кожаные полоски, решительно обратилась к мраку. «Показывай, где ты тут живешь?» Тот довольно фыркнул и шагнул вперед. Я вслед за ним. И то ли он действительно решил мне помочь, то ли близость хозяина сказалась. В этот раз копытный коленца выкидывать не стал. Шел степенно, подстраиваясь под мой шаг, в сторону конюшен. Кто кого ввел? Вопрос. Лично я им задаваться не хотела, как и спорить с огромным скакуном. Он сам выбрал себе свободное просторное стойло с мягкой постилкой из сена и полной кормушкой. Я зашла туда вместе с ним, выпустила поводья и уступила место юркому парнишке, который начал тут же распускать ремни на седле. Я же на негнущихся ногах поспешила прочь. Как только я переступила порог, конюх ловко закрыл ворота стойла, заперев ретивого коня вместе с его обслугой. Впрочем, мрак и не противился, сосредоточился на еде. Я же с облегчением выдохнула. «Теперь, полагаю, испытание выполнено полностью», — заключил князь, обернувшись к своему советнику. Эдельвирс на секунду недовольно поджал губы, но тут же вернул свою равнодушную маску и спокойно проговорил. «Безусловно, но за проявленное безрассудство стоит вычесть несколько очков». Я уже набрала воздуха в грудь, чтобы выдать что-то в стиле «я же говорила», но меня перебили. «А за проявленную смелость и преодоление собственного страха следует дважды прибавить вычитаемое», — с нажимом парировал Эритар. Я в ожидании и предвкушении уставилась на старого дракона. Но у того от такого предложения со стороны начальства ни один мускул не дрогнул. «Обсудим это во время подсчета баллов всех претенденток», — — ровно выдал он. «А сейчас отпустим нашу королевскую гостью отдохнуть перед завтрашним днем. Иномерянка Маргарита, вас проводят до ваших покоев». Часть меня хотела остаться и лично послушать, чем закончится спор мужчин по поводу моей оценки. Но разумом я понимала, что противиться не надо. Накуролесила я сегодня уже достаточно. Поэтому на предложение советника лишь вежливо улыбнулась и проговорила: «Спокойной всем ночи». «И вам хорошо отдохнуть, Маргарита», — мягко пожелал князь. От его голоса в очередной раз по коже пронеслась толпа приятных мурашек. Я поспешила покинуть опасную для моего душевного равновесия зону. Благо стражник, обязанный меня сопроводить, уже подошел по знаку Эдельвирса. Правда, сделав пару шагов, ойкнула и вернулась, чтобы сделать забытый книксон, чем в очередной раз повеселила Эритара. «Еще раз спасибо», — пробормотала я, силясь загладить собственную неловкость, и, не дожидаясь ответа, едва ли не сбежала. «Что творю?» — билась в моей голове единственная мысль на протяжении всего пути до замка. «В привлекательности князю не откажешь. Но как-то я быстро забыла его холодность, надменность и раздражение самим моим существованием, которое буквально сочилось из него в нашу первую встречу. Конечно, Эритару пришлось смириться с моим участием в отборе и из-за моего статуса королевской гостьи окружать равными со всеми остальными претендентками благами, но не более. Откуда же взялись участие и мягкость по отношению ко мне? Почему он заступился за меня в вопросе начисления баллов? Разве ему нужна моя победа? Зачем и почему? Может, я ему понравилась?» Мелькнула шальная мысль. И я поторопилась сплюнуть через левое плечо, что не укрылось от сопровождавшего меня стражника. «Земная традиция», — быстро оправдалась я, — «от дурных мыслей». Глаза светловолосого, как и большинство местных мужчины, удивленно округлились, но от комментариев он воздержался, и дальше мы продолжили путь в тишине. Я старалась больше не думать ни о чем, кроме как о ванной, ужине и мягкой подушке, на которой совсем скоро усну. Жаль, Камила не поддержала моих порывов. Переволновавшаяся горничная не отстала от меня, пока я не пересказала ей все случившееся. Не во всех, конечно, подробностях. О старой драконице я умолчала. Правда, про двойной поцелуй коня поведала, чтобы переключить свою невольную подругу с тревоги на юмор. Даже самой стало легче, и случившееся уже не вызывало в душе тот ледяной страх, что раньше. Ведь действительно с мраком вышло забавно. Надо будет ему еще конфет принести, как обещала. Подумала я, поливая перед сном свой росточек, у которого уже появились еще два острых листика. Что из него выйдет, я до сих пор не понимала. «Расти быстрее», — пожелала я ему и отправилась в кровать. Измученный за прошедший день мозг отключился практически мгновенно, погрузившись в непроглядную тьму. А поутру меня ждала встреча с Эдельвирсом во время общего завтрака.